18 глава. Это был мой друг-клирик. Каким чудом он оказался в постели Венинга, черт его знает, но точно не по собственному желанию. Руки его были связаны, вернее, примотаны к телу, во рту кляп, в вытаращенных глазах страх. Он смотрел на меня, осилился что-то промычать, скорее всего, предупредить, но в предупреждениях я не нуждался. Не обязательно быть шибко умным, чтобы догадаться, раз клирик на кровати Венинга, значит, это засада. Я кувыркнулся через кровать вовремя, ибо в то место, где я только что стоял, с грохотом вонзился люцернский молот Лупоглазого. И тут же вопль Венинга взорвался в ушах. «Живым, брат, живым!» В спальню вбежали стражники с фонарями, стало светло. Следом вошел положенец и замер в дверном проеме. Он был при полном доспехе, в одной руке клевец, в другой экю. Позой он походил на раптора, коего мне не так давно удалось завалить на сцене. Уж ни одного ли они поле ягоды? Я подался к окнам, выглянул. Спальня находилась на третьем этаже, внизу росли розовые кусты, вдоль которых тянулся бархатный газончик. Можно попробовать спрыгнуть и при удачном приземлении попытаться уйти в поля или что там у них поблизости. Но парк вокруг дома уже наполнился людьми с факелами, которые, как светлячки, метались между деревьями, освещая каждый укромный уголок. Пока я разглядывал пейзаж за окном, ко мне приблизились Руди и Лупоглазый. Руди аккуратно положил фламберг на кровать и взялся за каскадера. Лупоглазый Дак тыкал перед собой молотом. Несмотря на мерзкие ухмылки и многозначительные действия, как-то не очень хотелось верить в их предательство. Такой путь все-таки проделали вместе. Столько стражи положили. Хотя, какие там стражи? Бедные артисты, которых переодели в дешевые доспехи и, возможно, пообещали свободу, если будут вести себя правильно. Теперь понятно, почему патрульный бросился бежать, а не попытался забить тревогу. Он попросту испугался, когда увидел падающие головы своих товарищей. И те четверо тоже запаниковали и побежали туда, где, как им казалось, было безопаснее всего. И понятны те копейки опыта, прилетевшие за них. Но какой с них может быть опыт, в принципе? Вот с этих двоих. Первым до меня дотянулся Лупоглазый. Используя молот как пику, он попытался проткнуть меня. Дурачок. Во-первых, Венинг ясно предупредил брать живым. Во-вторых, неужели он думает, что я позволю превратить себя в цыпленка на вертеле? Я перехватил древко молота и рванул на себя, усиливая инерцию движения. Лупоглазый устремился следом и, проломив головой раму, вылетел в окно. Руди замер на секунду. Звон стекла, короткий крик и последующий шмяк о газон отрезвили его. Помнится, он выражал сомнения по поводу моего мастерства. Ну так теперь я убедил его в обратном. Он переложил меч из одной руки в другую, сглотнул, снова переложил и пошел ко мне боком. Он уже не был столь уверен в своем превосходстве, тем более что пример Лупоглазого был весьма красноречив. Но и отступить Руди не мог. Он попытался применить ко мне принцип общей свалки, когда сошедшиеся в плотном бою ланцкнехты просто калашматят друг друга быстрыми, резкими и беспрерывными ударами. Но здесь это не работало. Пространство спальни хоть и можно считать замкнутым, но замкнутость эта была относительной. Места для маневра оставалось предостаточно. Спальня герцога — это вам не комнатушка в башне, где я драл госпожу Матильду, И когда Руди замолотил каскадером, я стал уходить от него в сторону, даже не пытаясь противопоставить какую-то защиту. Ланскнехт потянулся следом, и со стороны это выглядело так, будто он гоняется за мной по кругу и то ли не может, то ли не хочет догнать. И я склонялся ко второму варианту. Один раз мне надоели чересчур активные взмахи каскадером. Я перехватил его лезвие кончиком бастарда и направил клинок в пол. Руди провалился. Я крутанулся на пятках и плашмя шлепнул его мечом по заднице. Венинг вскрикнул несдержанно. «Руди, ты не можешь справиться с актером? Ты же рубака, покажи свое умение!» Ланскнехт остановился, вытер пот со лба и уже собрался ответить положенцу нечто дерзкое, но я опередил его. «А сам попробовать не хочешь?» Венинг с ответом не задержался. «Для грязной работы у меня имеются наемники, а вот когда они закончатся, тогда я лично с тобой разберусь». Это была чистой воды насмешка, потому что наемников было много. Мне одному со всеми ими не справиться. «Сдавайся, Соло!» — прохрипел Руди. Он наклонился, уперся руками в колени и дышал громко и хрипло. «Долго мы тут бегать будем, а? Сдохнем нахрен!» На него было жалко смотреть. Красный, потный, осунувшийся. Вот что получается, когда большую часть свободного времени проводишь в трактирах. А я, в отличие от него, еще только начал разогреваться. Я чувствовал подъем, некую радость от происходящего. Кураж, так сказать. Надежда на спасение витала не то что в воздухе. Она сидела внутри меня и, несмотря на численное превосходство противника, буквально вопила: «Соло, твою мать, у нас все получится!» Я похлопал Руди по плечу. «Ну чё, дружище, отдохнул? Были б у него силы, он бы в меня плюнул». Вместо этого Руди лишь застонал и сел на пол. «Да хляк!» — скривился Венинг. «Хадамар, кого ты мне прислал?» В спальню вошел капитан Ланскнехтов. «От кому, сука, не пропасть!» Я не то чтобы удивился, чему тут удивляться, когда его лучшие люди со мной на перегонки бегают. Но где-то в подсознании надеялся, что Лупоглазый и Руди действуют по собственной инициативе. А нет. Хадамар прислонился плечом к косяку и хмыкнул. «Неписи, что с них взять?» Оба засмеялись. Да, после этого, если и оставались сомнения, то тут же исчезли. «Глупец! Какой же я глупец! Я-то думал, что предатель Брок, а оно вон как все оказалось. Хотя, может, Брок тоже предатель? Сидит сейчас в крепости, готовит для меня кандалы и сочиняет новую рассказку для выступления. Ну ты и говно, Хадамар», — не стесняясь выражений, заявил я. «Заливал про зоопарк, про морды. Смотрят на нас, ухмыляются. А на самом деле ты и есть морда, причем самая поганая и грязная». Хадамару мои слова не понравились. Видимо, он рассчитывал, что я начну просить отпустить меня, пожалеть, помиловать. Может, жопу подставлю, и они поглумятся надо мной на пару с положенцем. Но я ничего подставлять не собираюсь. А будет возможность, сам их отымею, причем не только в фигуральном смысле. «Следи за языком, Соло!» — потряс Хадамар пальцем. «А иначе что? Леща мне отвесишь?» На меня нахлынули воспоминания, будто прибой о скалу ударил. «Как же я тебя, тварюгу, не раскусил! Ты же сразу признался! Я тот, кто дергает за рычаг гильотины! Помнишь?» «Ну, конечно, в этом и был ответ, а я повелся на твои брызги про настоящее, ненастоящее, а потом еще этот Брок. Игра гибнет, это не звезды, это дыры». «Чем тебе Брок не угодил?» — перебил меня Венинг. «Ты на него бочку не кати. Он и в самом деле намеревался меня твоими руками. Вот он удивился, когда ты ему челюсть-то свернул. Они снова засмеялись. Хадамар даже приобнял Венинга как старый приятель. Впрочем, они действительно могли быть старыми приятелями. Хадамар — игрок, Венинг — игрок. Не удивлюсь, если они вообще с одной локацией. Вместе и задумали это дело. Только вот зачем? Хороший вопрос. И я не преминул его задать. «Зачем вы это сделали?» — я взмахнул рукой. «Ну, все это. Заговор, ланскнехты, клирик на кровати. Я понимаю, Хадамар, баран конченый, но ты-то, Венинг, не глупый вроде человек». Хадамар дернулся ко мне, но положенец удержал его. Он повесил клевец на пояс, закинул ЭКЮ за спину. «Погоди, брат». Венинг взял Хадамара под руку. «Ты не видишь, он тебя провоцирует. Позволь ему погавкать напоследок, не лишай артиста удовольствия последнего монолога». И обернулся ко мне. «Зачем, спрашиваешь?» Я кивнул, и он продолжил, с каждым словом наливаясь патетикой. «Да просто так. Развлекаемся, чтобы не поддохнуть со скуки. Забава. Через 5 дней армия кадавров вступит на земли феода герцога Маранского, и вот тогда начнется настоящее веселье. Засиделись мы. Пора выходить на просторы верхнего континента. Феоды, кантоны, восточные границы. Весь мир станет нашим. Весь!» Он едва не задохнулся от эмоций. Хадамару пришлось дергать его за рукав, чтобы вернуть на землю. «Ладно, тебе этого не понять», — продолжил Венинг, успокоившись. «Да и неважно, поймешь ты или нет. Сейчас у меня другая задача. Что с тобой дальше делать? Могу просто убить. Могу убить на сцене. Или скормить кумовьям. Те дьяволы, которых послал за тобой архитектон, уж очень изголодались. Я специально велел кормить их одной чечевицей. Можешь, кстати, выглянуть в окно, они очень ждут твоего выхода». «Кумовья Архипа? Они все это время были здесь?» Я высунул голову в разбитое окно. Уже порядком рассвело, свет факелов померк, и в раскрывшихся сумерках легко можно было различить подвижные фигуры кумовьев. Когда я выглянул, они взвыли, и этот вой заставил вздрогнуть стоявших вдоль фасада стражников. Я поспешно юркнул обратно в комнату. «Ну как?» — издевательским тоном вопросил Венинг. «Слышу, узнали они тебя. Знаешь, что я им пообещал?» «Барбекю!» «Угадай, кто будет главным блюдом?» Хадамар подхватил его смех и забулькал. А я подумал, люцернский молот им в заднице, да они оба больные, психопаты. У них на лбу диагноз — маниакально-ублюдочный синдром. Придумали заговор, затащили меня сюда, кумовьев привели, и все ради веселья. Отморозки конченые. Ладно, устрою вам новогодние каникулы. Я сунул меч в ножны и вскочил на подоконник. Выглядывая из окна, я заметил узкий карниз, тянувшийся на уровне этажа вдоль всего фасада. Цепившись пальцами в каменную кладку, я осторожно ступил на него и, прижимаясь к стене всем телом, полез к соседнему окну. Кумовья внизу снова завыли, а Хадамар с Венингом не сразу и сообразили, куда я пропал. В их понимании меня уже не существовало. Сдох, и то, что я еще могу говорить и двигаться, всего лишь досадное недоразумение, исправить которое вопрос нескольких минут. А тут вдруг труп ожил и куда-то побежал. Они растерялись, начали кричать и кричали до тех пор, пока Руди не догадался выглянуть в окно. «Здесь он!» Я обернулся на голос. Руди стоял на подоконнике, прицеливаясь ногой к карнизу, но было видно, что он боится. Под окном в кустах роз валялся лупоглазый дак, и лежать рядом с ним Руди не хотелось. Выглянул Хадамар, за ним Венинг. Капитан, увидев меня, зашипел. «Сучонок, я тебя...» что он меня, я не разобрал. Хотя из контекста можно было догадаться, что именно Хадамар хочет со мной сделать. Ну, попробуй сначала, дотянись. Я показал ему язык, тогда он тоже попробовал ступить на карниз, увидел Лупоглазого в розах и передумал. Указывая пальцем попеременно на меня и куда-то в сторону парка, он заорал на стражу: «Лестницу! Лестницу тащите!» Добравшись до следующего окна, я не стал дожидаться, когда они начнут штурмом брать карниз. Разбил локтем стекло и дернул раму. Вниз полетели мелкие осколки, а я влез в комнату. Это были покои герцогини. Стены, пол, потолок — все в бежевых тонах. Кровать, полок над нею, пуфики, туалетный столик в малахитовой раскраске, массивная люстра с хрустальными подвесками, перламутровые канты на зеркалах. Хозяйка этого великолепия, госпожа Маранская, стояла в двух шагах от меня с вытаращенными глазами и открытым ртом. Шум в доме и на улице прежде времени поднял ее с постели. Она шла к окну, чтобы узнать его причину. И тут влез я и тоже вытаращил глаза и открыл рот. Однако мое удивление было вызвано не самой герцогиней, а ее шифоновым пеньюаром, сквозь который я увидел все. Все — это значит абсолютно все. Маленькую грудь, нежные сосочки, девичьи бедра и шелковистый треугольник внизу живота. Я закашлялся, а герцогиня заморгала. В ее глазах попеременно отразились удивление, гнев, страх и снова удивление. Чтобы остановить этот калейдоскоп чувств, я попытался хоть как-то оправдать свой приход. «Не беспокойтесь, госпожа герцогиня, я вам все объясню. Я здесь совсем по другой причине. Я, так сказать, пришел убить вашего мужа». «Вы убили Венинга?» «Нет, ни в коем случае. Я, конечно, хотел, но не получилось. А у вас я оказался совершенно случайно. Понимаете, я, ну, убегал». И тут до нее дошло, что я смотрю ей не в глаза, а ниже. Она взвизгнула и попыталась закрыться, но как тут закроешься-то? На все места рук не хватит. «Мерзавец!» — всхлипнула она. «Отвернитесь сию же минуту!» В дверь забарабанили. «Дорогая! С вами все в порядке?» — раздался взволнованный голос Венинга. «Дорогая, если он посмеет до вас дотронуться, если только пальцем коснется!» «И что ты сделаешь?» — спросил я через дверь. «Убьешь меня?» «Увы, уважаемый, более одного раза убить меня все равно не получится». «Да я такой, я так, ты...» У Венинга не хватало слов выразить мысль. «Слышь, гусь лапчатый, если кто-то попытается сюда войти, тебе придется искать себе новую жену!» — крикнул я. Ответом послужила тишина. «Ага, значит, на какое-то время я в безопасности. Теперь попробуем договориться с герцогиней». Я повернулся к ней. «Вы не посмеете», — млея от страха, прошептала госпожа Маранская. «Это неправильно, неправильно. Не трогайте меня». Я принял позу обиженного интеллигента. «Да как вы могли подумать, что я способен причинить вред женщине, тем более вам? Нет, я, конечно, способен, если она по-прежнему будет стоять передо мной в таком виде. Минуту от силы две я еще выдержу, но потом...» Госпожа Маранская накинула на плечи халатик, подпоясалась. Она все так же была взволнованной и смотрела на меня с опаской. Но мои слова и позы возымели действие. Страх ушел, и сразу появилось любопытство. «Вот вы какой!» — проговорила она кокетливо. На щеках ее вспыхнул румянчик, глазки потянуло на сторону и вверх. «Какой?» — не понял я. «Безрассудный. Эльза говорила о вас». «Так, это уже интересно». «Эльза говорила обо мне и...» Судя по румянцу, рассказы ее были достаточно подробные и откровенные. «Говорила обо мне? Вот как. И что она говорила?» Госпожа Маранская села на пуфик, я сел на другой и придвинулся ближе. Она не стала отодвигаться, хотя краска заливала уже не только ее щеки, но и все лицо. «Однако вы чересчур стремительны», — поворачиваясь ко мне тонким профилем, вздохнула она. «Вы делаете все слишком быстро. Быстро задаете вопросы, быстро сокращаете расстояние. Женщинам это не нравится». «Поверьте, некоторые вещи я могу делать долго. Я бы даже сказал, очень долго. Если вы только захотите». От ее близости и открытости у меня перехватило горло. Ну, не красавица, но такая волнительная. Я облизнул губы и придвинулся к ней еще ближе. «Можно я вас поцелую?» Герцогиня вздрогнула. «Нет, это недопустимо. Это могут неправильно истолковать». «Кто? Мы здесь одни. И только разок. Осторожно». «Нет, нет, что вы?» Я приблизился губами к ее губам. Полуоткрытые, влажные, они пахли мятой и доступностью. Как я люблю этот запах! Моя рука медленно потянула поясок на халате. Его полы раскрылись, опали. Пальцы защекотали кожу на шее и проникли под пеньюар. Как бьется ее сердце! Как будто до сегодняшнего дня ее никто не касался, но сейчас я исправлю это недоразумение. А подоконник ударилась лестница. Я вздрогнул и бросился к окну. Внизу копошились стражники, решая, кому из них первому лезть наверх. Быть первым никто не хотел. «Вы совсем без разума?» — покрутил я пальцем у виска. «У меня здесь заложница, а если с ней что-то случится, Венинг вас кумовьям скормит». При этих словах кумовья дружно повернулись к стражникам. Те замялись. Из-за угла выскочил Руди и замахал на них руками. «Отставить! Отставить!» Лестницу убрали, и я поспешил вернуться к герцогине, рассчитывая продолжить наше общение. Но момент был упущен. Девушка встала, поправила упавший на щеку локон и прошла к туалетному столику. Я вновь потянулся к ее шее, но она повела плечами, словно одергиваясь. И я приуныл. Очарование внезапной встречи и открытого влечения исчезло, и все из-за этих тупых стражников, так не вовремя вздумавших влезть к нам в комнату. Герцогиня вздохнула, посмотрела на себя в зеркало и запахнула халат. В дверь снова забарабанили. «Эй! Как там тебя? Соло!» Голос положенца дрожал от злости. «Послушай меня! Ты же понимаешь, что из дома тебе не выбраться! Везде мои люди! В парке кумовья, других выходов нет! А выбор есть! Если сдашься, я клянусь, кумовьям тебя не отдам! Позволю умереть на сцене! А, как тебе, а? Сколько ты еще тут просидишь? День, два, десять? А я слово держу! Клянусь тебе! Именем жены!» Я повернулся к герцогине. «А как вас зовут?» «Герда», — сказала она, будто вздохнула. «Как в сказке». «В какой?» «Не помню». Несколько протяжных секунд я молчал, собираясь то ли с мыслями, то ли с силами, и, наконец, кивнул. «Ладно, начальник, твоя взяла!» И добавил тише. «Сдаюсь». Нехотя я подошел к двери и повернул ключ. Дверь распахнулась, в комнату влетел Венинг, За ним ландскнехт и... Венинг прямо с порога влепил мне пощечину. Я пошатнулся. И если бы не стена, непременно бы упал. Хороший удар, поставленный. Венинг едва не на цыпочках подбежал к жене, схватил ее руку. «Дорогая, с вами все в порядке. Он вас не обидел?» Господин Солла вел себя достойно. Герцогиня приподняла подбородок. «В отличие от вас, сударь, то, что вы сейчас продемонстрировали...» «Я беспокоился». «Беспокоиться надо было, когда устраивал всю эту хрень, держась за щеку, — сказал я. Пустил в дом кумовьев, а теперь кричит о беспокойстве». Ланскнехты прижали меня лицом к стене, завели руки за спину и связали тонкой веревкой, отчего запястья сразу начали затекать. Подошел Хадамар. Он постоял, глядя на меня искоса. «Врезать бы тебе!» Я промолчал. Можно было сказать: «Врежь, в чем проблема?» Но вдруг действительно врежь. А мне и так сегодня досталось сверх меры. Хадамар расценил мое молчание как трусость и усмехнулся. «Ты спрашивал, зачем мы это придумали?» «Да ни зачем. Думаешь, мне эта хрень нужна? Или ему?» Капитан кивнул на Венинга, суетящегося возле жены. «Забава! Какая к чертям забава? Это архитектон, его идея. А мне плевать на тебя, больно ты мне нужен. Но архитектон захотел поиграть, даже сценарий с нарочным прислал. Что и как делать? А нам что? Мы люди подневольные. Так что мы за тобой с Вилли де Пойса следим. Не знали, как подобраться, на что развести. Сначала Руди подослали. Думали, ты его отметелишь. Мы бы тебя тут же и прибрали. Потом Венинг сам на тебя наехал. Да старуха вступилась. Ладно, хоть маг подвернулся случайно. А то уж и не знали, что делать. Вот, значит, как. Архитектон. Ну, ты сам виноват, Соло. Нельзя таким людям отказывать». Хадамар вздохнул и добавил тверже: «Нельзя».